День 21. Память святого мученика Юлиана Тарсянина. Святой Юлиан, сын сенатора-язычника и матери-христианки, родился в киликийском городе Аназарве. По смерти мужа, мать святого Юлиана переселилась из Аназарва в киликийский город Тарс. Здесь она крестила отрока Юлиана в христианскую веру и воспитывала его, обучая вместе с книжным учением истинам веры и правилам благочестия христианского. Когда Юлиану исполнилось 18 лет, то поднялось сильное гонение на христиан, воздвигнутое императором Диоклетианом. В числе других христиан был взят и святый Юлиан и приведен на суд к гемону Маркиану. Но ни жестокие истязания, ни угрозы, ни обещания даров и почести не могли склонить благочестивого юношу к принесению языческих жертв и к отречению от Христа. Целый год водили Юлиана по разным городам Киликии, везде подвергая истязаниям, но он, подобно адаманту, оставался непреклонен в исповедании веры в Иисуса Христа. Когда святого Юлиана привели в город Эгею, то там нечестивые язычники силою открыли рот святому мученику и вкладывали туда идоложертвенное мясо и кровь, желая нечестивыми жертвами осквернить чистого и святого раба Христова. После этого святой Юлиан был ввергнут в темницу. Сюда к нему пришла его благочестивая мать, которая всюду сопутствовала Юлиану, умоляя Господа укрепить сына ее в страдальческом его подвиге. Когда же мучители взяли мать святого Юлиана и привели ее на суд, то она просила егемона позволить ей в продолжение 3 дней навещать сына своего в темнице, дабы убедить его поклониться идолам. И Гемон разрешил ей невозбранно приходить к сыну ее в темницу. Она же, проводя с ним в темнице дни и ночи, и с материнской любовью беседуя с ним, со слезами увещевала его претерпеть до конца временные мучения, дабы сподобиться от Господа вечных благ в царстве мучеников. По прошествии 3 дней святого Юлиана вместе с матерью привели на суд к гемону. Думая, что мать уже уговорила сына к принесению идольских жертв, и гемон стал хвалить ее за это увещание, но так громко и безбоязненно начала исповедовать имя Иисуса Христа и обличать языческое безбожие. Также святой Юлиан неустрашимо исповедовал и прославлял Иисуса Христа, единого истинного Бога, и обличал языческое многобожие. Тогда разгневанный егемон повелел мучить обоих, и мать, и сына. Матери святого после многих истязаний отрубили ступни ног, которыми она шествовала за своим сыном, следуя за ним из Тарса. Святого же мученика Юлиана положили в мешок, наполненный песком и разными ядовитыми гадами, и бросили в море. Так кончил свои страдания святой Юлиан. Через несколько времени скончалась в страданиях и благочестивая мать его, и оба получили венец победы от Христа Бога. Тело святого Юлиана было вынесено волнами на берег, где его нашла одна благочестивая вдова из Александрии и с честью предала погребению. Впоследствии святые мощи Юлиана перенесены были в Антиохию. Святой Иоанн Златоуст, когда был пресвитером в Антиохии, почтил память святого мученика Юлиана похвальным словом. Кондак глаз второй. Благочестие непобедимого воин и истины согласника и оружника все достойно восхвалим Юлиана днесь и к нему возопием. Моли Христа Бога о всех нас. Thank you. житие преподобных Иулия Пресвитера и Юлиана Диакона. Родина святых Иулия и Юлиана была страна Мирмидония. Оба они были родные братья и с младенчества были воспитаны в христианском благочестии и получили добрые наставления в книжном учении. Достиг же совершенного возраста, они стали проводить жизнь в девственной чистоте, служа Богу постом и молитвою, поучаясь день и ночь в законе Господнем. За такое богоугодное житие они были удостоены церковных степеней. Иулий был рукоположен во пресвитера, а Иулиан – в диакона. И были они в Церкви Христовой, как два светильника, сияя добрыми делами и прославляя имя Отца Небесного. В то время среди пшеницы святой веры еще было много плевел идолопоклоннического заблуждения. Хотя Восток и Запад находились в то время уже во власти христианских царей, и благочестие всюду процветало, однако еллинское нечестие не было еще истреблено до конца, в особенности поселением, где люди в неразумной слепоте еще держались древнего идолослужения. И вот сии два раба Христова, преисполненные ревностью по Боге, прибыли в Царьград к благочестивому царю Феодосию-младшему и просили дать им его царскую грамоту, дабы им беспрепятственно можно было в греко-римской области уничтожать идолов, разорять и сожигать капища и посещать рощи и сады, насажденные в честь идолов, и взамен того созидать храмы Божии и распространять славу имени Иисуса Христа. Царь дал им на это разрешение, подтвержденное грамотою, которой было присоединено повеление, чтобы везде, по окрестностям и городам, все правители и епархии, области начальники, князья, различные сановники и городоначальники повиновались Иулию и Юлиану во всех делах и настроении храмов Божиих доставляли им все потребное. Получили они и от святейшего патриарха благословение на проповедь и на соседание освящения церкви. И вот сии два святые воины Христова, как два апостола, отправились в страны греко-римского царства, проповедуя язычникам имя Иисуса Христа, и обращали многих ко Христу Богу, утверждая их веру не только словом, но и чудесами. Ибо от Бога им дана была благодать и сила исцелять недужно, изгонять бесов, и везде разоряли они идольские храмы, а идолов уничтожали. В тех же местах, где еллины в ожесточении своем оказывали им сопротивление, и там, показав царское повеление правителям и городоначальникам, и получив от них помощь, святые исполняли свое дело. Они созидали множество церквей не только на пособие от царской казны, но и от щедрого подаяния истинно верующих христиан, ибо все и повсюду, видевшие таких учителей, просветителей и чудотворцев, не жалели своего имущества, жертвуя его на святое дело. Таким образом, они прошли Восток и Запад и создали до 100 церквей. Чудеса же, явленные ими, бесчисленны, так что невозможно подробно их передать, а разве только некоторые можно воспомянуть. Однажды при постройке церкви в Вивлах, созидавшейся старанием святых братьев, один из работников по неосторожности отсек себе железным орудием большой палец на левой руке, так что вытекло очень много крови, и человек тот упал от изнеможения и боли, как мертвый. Святые, увидав это, взяли отсеченный палец, приложили его к суставу, осенив больное место крестным знамением, и палец тотчас же прирос к суставу своему, а рана закрылась. Святые, подняв с земли человека того здоровым, подали ему в руки его железное орудие, сказав при этом: «Крепись и трудись во имя Отца и Сына и Святаго Духа». В другое время святые находились в Медиоланской епархии, близ города, называемого Гавдианом. Здесь они, очистив от идольских капищ некое селение, сами трудились над построением церкви, 99-й по числу построенных ими церквей. Вместе с ними трудилась над всей постройкой, помогая им множество верующих. Случилось мимо того места проезжать к каким-то людям. Увидав трудившихся над постройкой храма, решили сами с собою, что строители задержат их, и хотя бы они не желали, будут убеждать их принять участие в работе. И так как им сие место невозможно было миновать, то они поступили так. Одного из своих положили на повозке, как бы мертвого, сделав вид, что везут умершего для погребения. Лишь только они приблизились к самому месту постройки церкви, святые братья обратились к ним со словами: «Дети, помогите нам в нашей работе». Они же в ответ сказали: «Мы не можем медлить, потому что везем мертвеца для погребения». «Не лжете ли вы, дети?» – спросил святый Иулий. «Нет, отче», – отвечали они. «Так пусть же будет вам по слову вашему», – сказал им на это святой Иулиан. И люди те отправились своей дорогой. Удалившись немного далее, они сказали притворившемуся мертвым, чтобы он встал, но он не встал. Тогда они начали сильнее толкать его, думая, что он спит. Однако вскоре они убедились, что он действительно умер. Чудо это сделалось известным всюду, и все были в страхе и ужасе, так что никто с того времени не дерзал говорить святым ложь. Через несколько времени после сего святый Иулий пресвитер сказал однажды своему брату, святому Иулиану: «Оставайся ты, брат, строить здесь эту 99-ю церковь, а я пойду поищу другое место, где бы можно было создать сотую, дабы по создании 100 церквей на земле, по благодати Божией, быть нам переселенными в церковь нерукотворенную, вечную, на небесах». Сказав сие, Иулий отправился в путь. Пройдя расстояние около 2 миль, он подошел к озеру, называемому Мукорос. Озеро это очень велико. На нем он увидел большой остров, очень красивый, на котором никто не обитал. Смотря издали на тот остров, святый стал размышлять, как бы ему переправиться на него. А так как поблизости не было лодки, то он встал на молитву и, преклонив колено, молился, сказав: «Господи Боже Всесильный, Иисусе Христе, Твою всемогущую силу подай мне, чтобы сия милость моя, которая на мне, послужила бы мне вместо лодки, дабы, находясь на ней, я, управляемый Твоей десницей, мог переправиться на тот остров, не погрузившись в воду». Помолившись так, он распростер свою милость на воде и, сотворив крестное знамение, взошел на нее, и милость, как лодка, не погружалась в воду. Святые же, держа в руках жезл, как веслом гребя воду, управлял чудесной ладьей из милоти и достиг до того острова. Выйдя на остров, он обошел его вокруг и очень радовался, видя его красоту. Посреди острова святый Иулий увидел громадный камень, занимавший большое пространство. На нем решил он построить сотую церковь во имя святых 12 апостолов. Но на острове том водилось в большом количестве змеи и всякие ядовитые гады, почему никто из людей не осмеливался даже приблизиться к тому острову. Святый, зайдя на тот камень, сделал из небольшого деревца крест и водрузил его в небольшую расселину в камне. Помолившись затем Богу, он созвал к себе именем Иисуса Христа всех змей и гадов, и собралось их великое множество к нему. Святый сказал им: «Уже довольно пожили вы на месте сем, ныне же, именем Пресвятые Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, повелевая вам уйти с сего острова и предоставить место сие для Дома Божия, для рабов Христовых, намеревающихся обитать здесь». Лишь только святый произнес это, как все змеи и гады, как бы поняв его слова, тотчас повиновались его повелению и, собравшись все вместе, удалились к западной стороне острова. Затем, погрузившись в озеро, переплыли на другую сторону к горе, называемой Камункин, и там поселились, устроив гнезда, а остров очистился от гадов. Святые же, как и в первый раз, переправившись обратно, направился к христианским селениям, находившимся в окрестности, и, получив от них помощь и все необходимое, возвратился на лодках с рабочими на остров. Потом, заложив на камни церкви во имя святых 12 апостолов, занялся и я постройкой. В то время брат его, святый Юлиан, окончив постройку церкви, что около города Гавдиана, задумал устроить в ней гроб для брата своего Иулия, и начал строить его. Святый же Иулий, узнав об окончании постройки той церкви, пошел, чтобы посмотреть ее и вместе посетить своего брата. Когда он пришел туда, тот встретил его с такими словами: «Вот, брат, с Божьей помощью и по твоим молитвам церковная постройка окончена, только строится еще гроб для тебя, дабы в нем, по представлении твоем, почивало твое тело». Но святый Иулий, исполненный пророческого дара, сказал на это святому Иулиану: «Поспеши скорее докончить постройку этого гроба, ибо тебе самому придется почить в нем». И сие сбылось. Когда гроб был устроен, святый Иулиан, диакон, представился ко Господу. Святый же Иулий, предав с честью погребение тела брата, возвратился опять на остров, где и продолжал постройку церкви, посвященной апостолам. Окончив построение церкви, он устроил в ней гроб для себя, потому что предвидел приближавшуюся кончину свою, так как был уже в преклонных летах. В то время Медиоланин от царя был назначен епархом для управления всею той страною один сенатор по имени Авдентий, человек благородного происхождения, добродетельный и благочестивый. Узнав о святом Юлиане, он с домашними пожелал побывать на острове Мукоросе, чтобы видеть человека Божия Иулия, пресвитера, и посмотреть церковь, устроенную им. Сев на корабль, они отправились. Прибыв на остров, Авдентий сподобился получить благословение от святого и беседовать с ним о духовных предметах, а также осмотрел церковное здание. После сего он обратился к святому с такими словами: «Отче, если ты еще что намерен строить, то скажи мне, и я из своего имени буду помогать тебе, ибо с радостью готов служить вам во всем нужном». Святый ответил на это: «Чадо, строить нам более ничего не требуется. Остается построить только около моего гроба гроб для тебя, потому что твое тело по твоей кончине будет почивать всей церкви». Авдентий ответил: «Пусть твой гроб, отче, будет здесь, а я уже устроил себе гроб в Медиолане». «Поверь мне, чадо», — сказал ему на это святый Иулий, «что тело твое будет погребено около моего тела, а не в другом каком-либо месте». Побеседовав довольно со святым и получив от него благословение, Авдентий возвратился в Медиолан. В непродолжительном времени святый Иулий представился ко Господу и был погребен в своем гробе, от которого по молитвам его подавались многие исцеления болящим. По представлении святого Иулия заместителем его был благочестивый пресвитер Илия. По прошествии нескольких лет скончался и Авдентий, медиоланский епарх, и был положен в своем гробе в Медиолане. Но утром на другой же день он был найден лежащим вне своего гроба, не выброшенный кем-либо из него, но как бы вынесенный из него и бережно положенный. Тело его положили обратно в тот же гроб, но и во второй раз оно было найдено лежащим вне гроба. То же произошло и в третий раз. Хотели положить его на другом месте, но нигде не находилось места для его погребения. Тогда домашние вспомнили слова святого Иулия, сказанные Авдентию, что он ни в каком другом месте не будет погребен, как только рядом с телом его. И отвезли тело Авдентия на остров Мукорос. Блаженный Илия с крестами, кадилами и со свечами встретил тело епарха и с подобающими почестями предал его погребение при гробе преподобного Иулия. Так исполнилось пророчество святого: «Во славу Христа Бога нашего, с Отцем и Святым Духом славимого во веки. Аминь». Примечание. Примечание. К памяти святого мученика Юлиана Тарсянина. Киликия. Юго-восточная римская провинция в Малой Азии. Тарс. Большой населенный город в южной части Киликии, при реке Кидне, недалеко от него впадающий в Средиземное море. В настоящее время Тарс – еще довольно значительный город. Диоклетиан царствовал в 284 году по 305 год. Игемон – правитель области. Адамант. Алмаз. Камень, имеющий такую крепость, что чертит прочие камни, сам не получая от того вреда. Это название в церковной литературе придается многим святым, прославившимся твердостью своей веры. Игея. Один из приморских городов Киликии. Антиохия. Древнейший город Сирии. Лежит при реке Оронте, в верстах в 10 от впадения ее в Средиземное море. Святый Иоанн Златоуст. Знаменитый отец церкви 4-го, начала 5 века. Память его 13 ноября. Примечание к житию преподобных Иулия Пресвитера и Юлиана Диакона. Страна Мирмидония, то есть остров Ешна. Император Феодосий-младший царствовал с 408 года по 450 год. Медиалан, ныне Милан, в Италии. По обычаю того времени, в построении церкви должны были принимать участие все случившиеся около места постройки. Проезжие в силу этого обычая не могли бы отказаться помочь строителям, если бы были приглашены. Милоть, верхняя одежда. Мантия, плащ.